Глава 39. Я оторвала низ футболки и кое-как перетянула раны. Их надо срочно обработать. Но где? Здесь ничего не было, напоминающего больницу. Да и мне туда не стоит соваться. Тут же отследит око. А мне нельзя попадаться. Сейчас главное спасти Алекса. Впервые у меня было столько ранений, и одно хуже другого. Они словно соревновались между собой, доказывая друг другу, что именно оно должно прикончить меня. Странно, что меня так сильно измочалила эта битва. Помнится, вакцинированная кровь наделила меня определенной живучестью. Но сейчас складывалось ощущение, будто защитное действие крови исчезло, словно кто-то со стороны подавил ее спасительные качества. Снова мысли свелись к больнице. Мне надо туда срочно, иначе помру. Но что-то необъяснимое толкало меня в противоположной мысли, что больница подождет, а вот Алексу я сейчас необходима. Я пыталась спорить сама с собой, доказывая, что в таком состоянии ничем не помогу ему, а сама умру. Но некая сила перечила мне, заверяя, что со мной будет все хорошо и что Алекс в приоритете. Разум пытался одолеть глупое желание мчать к Алексу. Но желание агрессивно набрасывалось на разум, подавляя его волю. Еле плетясь по пустынной дороге мимо заброшенных домов, я с благодарностью подумала о Гарри Вальце и его браслетах, освещавших путь. Иначе так и ноги переломать недолго. Воспоминания вновь и вновь возвращали меня к странному взрыву, синему шару и эльфийке, которая наговорила мне кучу чудных слов, не связанных друг с другом. И что мне теперь делать с этой информацией? Ну вот что тут скажешь? Разбирайся, Кейт, как хочешь. Красота. Я попыталась проанализировать услышанное. Что эльфийка имела в виду? Какие два кольца? Какие кресты? Для чего они повергнут свет во тьму? Зачем придет та, которой нет, и поведет туда, куда нет пути? Кто она такая? Как зовут? И как могут восстать те, кого не существует? Чепуха какая-то. Сегодня мне везло на шарады. Вначале манускрипт довел мой мозг до невротических конвульсий. Потом бредятина эльфийки подоспела, как контрольный в голову. Просто супер. И ради этого я перлась в этот дом? Черт его побери. Ради этого порешила полсотни носферату? А оно мне надо было? Впрочем, конечно, надо. Без меня до троица могла не справиться. Возможно, силы провидения решили так, что я должна помочь им, чтобы эльфийка сделала предсказание. Но, опять же, это не предсказание, а набор слов. А может, ничего и не было? Ни взрыва, ни синего шара, ни эльфийки в нем. Я потеряла много крови, и странный мираж мог быть плодом моего затухающего сознания. Ведь того, что мне привиделось, не может быть. В нашем мире нет магии. И я добрела до маломальски обжитых кварталов. А вот и заправка. Я ввалилась внутрь и попросила телефон. Надо позвонить Майку. Пусть берет ребят из нашего отдела и едет спасать Алекса. «Девушка, вам надо в больницу!» Сполошилась блондинка с большими голубыми глазами. «Больница подождет!» Отмахнулась я. «Мне надо позвонить. Вначале я перевяжу ваши раны». Ее голос был таким, что если отвечу «нет», она не даст мне телефон. Проверять не стоило. «Хорошо». Нехотя согласилась я, садясь на стул. Она сбегала за антисептиками, ватой и бинтом. «Плохие раны», – прокомментировала она, оголяя поврежденные участки. «Я даже не знаю, как вы еще живы». В боку зияла дыра. И в плече, и в ноге. Действительно, раны серьезные. Рваные, от ржавых арматур. В больницу очень надо. Но кто тогда побеспокоится об Алексе? Да и опять же, в больницу мне нельзя. Ситуация какая-то безвыходная. Девушка со знанием дела обработала раны и даже зашила их. Муж постоянно ввязывается в бандитские разборки, так что научилась латать его. Призналась она, лихо стягая иголкой с ниткой мою шкуру. «У вас тоже нечистые дела, раз в больницу не хотите». Она не ждала ответа, но я кивнула. Закончив, она покачала головой. «Давайте я постелю вам в подсобке. В таком виде вам нельзя никуда ехать. Вы можете умереть». Что она знает о смерти? Вот несколько часов назад в подвале действительно я могла умереть. А теперь я должна идти на поправку. Мне нужно ехать. Я была упряма. В любой другой раз поняла бы, что она права. Но сейчас я не до конца осознавала, что происходит. Было ощущение, будто я слышу и вижу себя со стороны. Голова кружилась, меня сильно качало. Я чуть было не упала, но девушка подхватила меня. Очнулась я не в большом помещении с тусклой лампочкой под потолком. Заботливая девушка хлопотала возле меня с уколами. «Жива?» – спросила она. «Разве есть сомнения?» Я попыталась улыбнуться, но, наверное, это было больше похоже на гримасу. После я еще несколько раз приходила в себя, но встать не смогла. Однако я была жива. И это главное. Поняла, что моя вакцинированная кровь всеми силами защищает меня. Иначе я бы умерла. Не знаю, сколько прошло времени, когда я открыла глаза и попробовала встать. Получилось не сразу, но в итоге удалось. Пошатываясь, я вышла в зал. Девушка всплеснула руками. «Зачем встали? Вам нельзя!» «Сколько я уже здесь?» – спросила я, глядя в рассвет пасмурного дня. «Недели или дней 10? Я не считала». Она помогла мне сесть. «Дайте, пожалуйста, телефон», – попросила я. Она протянула мне трубку. «Будет лучше, если вас заберут отсюда друзья». Она покачала головой. «Боюсь, у вас была очень большая кровопотеря. Вы плохо выглядите». «Плохо выгляжу?» «Хорошо, что жива». Я набрала номер Майка. Вышла не сразу, так как голова не работала, и цифры путались. «Майк, привет!» Я была рада слышать родной голос. «Кейт, с тобой все в порядке?» Он был встревожен. «Относительно», – уклончиво ответила я, чтобы не вдаваться в подробности. Мне сейчас было не до них. «Майк, Алекс в беде. Последний раз я видела его в твоем доме». «Что с ним?» – прокричал Майк. «Надеюсь, пока жив. Но как знать?» «Что случилось?» Майк сильно занервничал. «Потом расскажу. А сейчас еду в твой дом. Надо спасать Алекса. Продиктуй адрес». Он продиктовал, я записала. «Я тоже выезжаю туда», – поспешно бросил он. «Хорошо, встретимся там». Ехать сама я была не в состоянии. Да и не на чем. Поэтому вызвала такси. «Заберите себе телефон. Вдруг пригодится». Девушка была добра до предела. «Спасибо большое». Я была очень благодарна ей. Пока ехала в такси, подумала, что толку от меня сейчас мало. Не смогу помочь Алексу. Тогда приняла решение не лезть в дом, если там опасно. Дождусь Майка. Сообразив, что Майк тоже не справится в одиночку с бандой головорезов, написала ему, чтобы приехал с поддержкой. Пара-тройка отрядов охотников не будет лишней. Но связь пропала в самый неподходящий момент. Надеюсь, сообщение успело отправиться. Ругнувшись под нос, убрала телефон. Сейчас я даже думать толком не могла. Мысли путались, ноги, руки не слушались. Такой разбитой я не была ни разу в жизни. Длинная лента автострады подействовала как снотворная. Я сама не заметила, как уснула.